Не забывай, у нее где-то припрятаны ключи от катера, а ее посудина, шутя, оторвется даже от этого шикарного лайнера, если ей удастся ускользнуть. Я проводил их взглядом. Хазелтайн выглядел несколько озадаченно, имел на то все основания, ведь у него были все причины полагать, что капитан Хэриет Робинсон — одна из моих доверенных сотрудниц. Что ж, у каждого из нас есть свои маленькие секреты. «Где мы?» — обратился я к стоящему рядом Бренту. «Только что миновали Кис. Несколько минут назад прошли под шоссейным мостом. Как ты относишься к тому, что сказала эта дама? Возможно, она говорит правду. Место весьма подходящее для укрытия. Собственно говоря, мы принимали его во внимание, когда рассматривали возможные варианты. После того, как к власти пришел Кастро, там никто не бывает, потому как прежних богатых любителей рыбалки на острове теперь не жалуют. Не знаю, может быть, они того и заслужили. Наши сведения, конечно, несколько устарели, но в свое время бухта считалась достаточно удобной. А взлетная полоса могла принимать по меньшей мере малые самолеты. Там имелось нечто вроде сторожки, причалы и мастерские. Мы относили это место к числу тех, которые следует проверить в первую очередь, но сверху поступило указание ни в коем случае не совать свой нос. Я повернулся к стройной фигуре, тихо замерзшей рядом со стойкой. — А вы как считаете, миссис Фипс? — Пожалуйста, подойдите и взгляните. Здесь вас удерживали похитители. Аманда несколько неуверенно шагнула вперед. — Боюсь, я не слишком разбираюсь в картах, — промолвила она и, нахмурившись, склонилась над столом. Некоторое время она вглядывалась в карту, потом медленно кивнула. — Пожалуй, да, — сказала она. — Трудно что-либо утверждать, потому как на пути туда мы были заперты в каюте, а когда яхта бросила якорь, могли видеть только окружающую бухту, но мне удалось кое-что разглядеть из иллюминатора поднимающегося самолета. Там были два крошечных островка, похожих на эти, и тот, с которого мы взлетали, загибался на запад, образуя бухту, где стояли яхты. Я с трудом разглядел их в полутьме. — Благодарю вас, — сказал я и повернулся к Бренту. — Итак, что скажешь? — Я положился на твое слово. Брент вздохнул. — Похоже, других вариантов у нас нет. Рискну высказать свои соображения, раз ты уж намерен сунуть шею в петлю. — Договорились. — Так что ты мне посоветуешь? Брент сел за стол и принялся водить по карте. «Сейчас мы находимся здесь», — говорил он. «Вот твой курс. В твоем распоряжении хорошие приборы и спокойная ночь, к тому же еще и безлунная. К полуночи могут появиться легкие облака, что тебе опять же на руку. Предполагается, что погода продержится неизменной в течение 3-4 дней. К нам не приближается никаких фронтов. Максимум, что тебя может ожидать, — это несколько порывов ветра, особенно в гольф-стриме, но это пустяки. В основном только легкий южный бриз, не больше 20 узлов. Хазлтайн, кажется, в общих чертах разбирается в навигации, и, разумеется, это Робинсон — отличный моряк, если только ты можешь ей доверять. Думаю, с их помощью ты управишься. — Путь туда не вызывает у меня особого беспокойства, — заметил я. — Как сказал парень, летящий на надувном матрасе вниз по Ниагарскому водопаду, труднее всего будет вернуться. На пороге появилась Хэрриет в сопровождении своего техасского кавалера. — Теперь он должен идти нормально, — сказала она. — Попозже я проверю еще раз, разумеется. — Пожалуй, мне пора прогуляться, — проговорил Брент. — Пока, ребята. Я проводил его на кокпит и посмотрел на протянувшуюся вдали цепочку огней, один из множества мостов заморской магистрали. — Далековато отсюда. — Может, подбросить тебя поближе? — спросил я. — Я доберусь. Плыть придется по течению. Брент сбросил одежду, под которой оказался резиновый костюм. Он нагнулся и достал из-под трапа пару ласт. — Что-нибудь еще, Эрик? — Да, Мендерфилд. Он у нас на крючке. Мы знаем о нем все и можем брать в любую минуту. — Отлично. В том числе и то, что в его распоряжении, по всей видимости, имеются отлично экипированные ребята, готовые по первому сигналу действовать на земле и в море. Мне показалось, что на лице Брента отразилось некоторое смущение, хотя темнота не позволяла утверждать этого с полной определенностью. Нет, пожалуй, нам это неизвестно. Видимо, нам придется присмотреться к мистеру М поближе. Неплохая мысль, — сказал я. Мне этот парень не нравится, у него странная улыбка. Так и передам. Это наверняка многое прояснит.